18. Джингуо. «Алло, братан! Джингуо!» Джингуо потер глаза и взглянул на время. 8 утра. Вчера он знатно затусил в джипсе, голова гудела. «Да, слушаю». «У меня офигенные новости. Усатый Сунь, ну, тот, что держит отель «Евразия» на Горького, вот-вот откинется. 100%. Сегодня-завтра». Рядом пошевелилась тёлка, которую Джингуо склеил в баре. Куколка с тугими светлыми кудряшками. Во рту как будто кошки нассали. Впрочем, ради таких новостей из города Б он готов был проснуться. «Так, ну и?» «Я вчера смог пробраться на прощание. Там проходной двор, весь город шастает. Сунь лежит такой серый, торжественный, на высоких подушках, с закрытыми глазами, еле дышит. Не дать не взять Ленин в мавзолее». Отвечаю вопрос нескольких часов. «Я даже отфоткал кое-что без палева. Зацени, тебе понравится. Обрати внимание на чернильницу». Джингуо уже окончательно проснулся, высвободился из-под руки кудрявой куколки и пошел на кухню выпить воды. Когда вернулся, девушка уже выползла из-под одеяла, показывая прелестные небольшие груди. Впрочем, сейчас Джингуо гораздо больше возбуждали снимки редкого антиквариата, на котором он мог подзаработать. «Ты чего так рано встал?» Девушка игриво прикрылась ладонями. «Как-то мы ее звали. Наташа? Саша? Что-то такое с ша-ша-ша... Хрен с ней. По работе дилер кое-что интересное скинул. Хочешь, покажу?» Чернильница в виде персика с обезьянкой рядом и правда представляла большой интерес. Начало 20 века, талькохлорид, редкий материал. В Китае его называют шоу-шань-ши. Он почитается как камень с гор долголетия, где жили бессмертные, сяни. Персики у китайцев символизируют юность и непрерывный процесс возобновления жизни. Во многих традициях фрукт связывали с охранительной магией. Существовало поверье, что персикового дерева боятся злые духи, поэтому из древесины и косточек делали амулеты и талисманы. По древнему китайскому мифу персиковое дерево росло в садах богини бессмертия Си Ван Му и цвело раз в 3000 лет, а плод вечной жизни созревал в течение следующих 3000 лет. Отведавшие этих плодов становились бессмертными, познавшими истину, или же вечно юными, способными свободно летать на облаках, либо равными небу и земле, вечными, как солнце и луна. «Ой, как красиво!» — всплеснула руками куколка, заглядывая в айфон. «А у обезьянки что, яблоко?» «Это персик. Такой сюжет часто встречается у китайских мастеров. Есть древняя китайская легенда. Обезьяна украла персики бессмертия и так стала символом успеха. Она сулит долголетие и повышение социального статуса». Джингуо отвлекся. Кудрявенькая Саша Наташа почти не дышала. Ее пухлый ротик мило приоткрылся. Джингуо решил повторить вчерашние ночные подвиги, выставить куколку за дверь, а потом уже заняться делами. В полдень Джингуо уже был на пороге почтенной квартиры Виктора Аркадьевича на Якиманке. Он хотел посоветоваться с научным руководителем и бизнес-партнером по поводу лотов, которые, на его взгляд, представляли наибольший интерес, и подтвердить точки невозврата, суммы, начиная с которых предметы выкупать становилось рискованно. «А, мальчик мой, проходи, проходи. Мате будешь?» «Спасибо, не надо мне этой гадости». Виктор Аркадьевич, как всегда, в идеально отглаженной рубашке и домашних брюках со стрелками, рассмеялся, перемешивая длинной серебряной ложечкой аргентинский напиток из высушенных и измельченных листьев падуба. Жилище научного руководителя походило на музей. В каждой комнате стояло по меньшей мере по 10 антикварных стульев из разных гарнитуров, как будто хозяин ожидал целую гурьбу гостей. На полках высоких застекленных стеллажей красовалась малая пластика. Сотни фигурок всех цветов, размеров и эпох. На стенах не было живого места от картин, наивных старинных карт и просто пустых позолоченных рам. За армированным стеклом на самом видном месте висел коптский манускрипт XII века. Убористые ровные ряды округлых буквок с точками или, как называл артефакт сам Аркадич, «моя пенсия». «Ну, показывай, что там у тебя?» Научный руководитель возбужденно потирал руки. На чернильницу он радостно закивал, одобрил и желтую вазу династии Цин с красными лаковыми ручками и кругами на боках, опиумную подушку с нарисованными львами-стражами и чайник XIX века, а вот с ценностью нефритового буйвола не согласился. Но по всем признакам вещи лет 500. «Мальчик мой, не все то золото, что древнее. Поверь мне, я в этом бизнесе без малого 30 лет». Виктор Аркадьевич покрутил в руках раритетную колебасу с чаем мате. «Твержу тебе одно и то же. Провинанс, провинанс и еще раз провинанс. История бытования вещи зачастую важнее, чем ее датировка. Я уже представляю, как разрекламирую опиумную подушку моим клиентам. Предмет крайне занимательный. Одурманенный опиумом курильщик кладет кошелек в отверстие, прижимает к стене, а на самой подушке спит. И ценности в безопасности. Ну, прелестно же. А с буйволом что прикажешь делать? Ни уму, ни сердцу». Джингуо парировал. «Подождите, Виктор Аркадьевич, не соглашусь. Вы сами знаете, в основном клиенты берут антиквариат на подарки, коллекционеров единицы. Чем не легенда? Нефрит в Китае в древности ценился выше золота и серебра. Китайская пословица гласит: «Золото имеет цену, нефрит же бесценен». Только на изготовление одной подвески в Древнем Китае у мастера уходило 2-3 года. Священная печать императора была высечена из нефрита. Я скажу, что над буйволом придворные мастера трудились в течение 7 лет. Немного подумав, Виктор Аркадьевич согласился. И все же что-то не давало ему покоя. Уже в дверях он вдруг остановил Джингуо и развернул за плечи. «Мальчик мой, послушай, пожалуйста, внимательно, потому что твое будущее мне не безразлично, и оно у тебя, вне всяких сомнений, большое. Ты крайне способный, к тому же со всеми умеешь найти общий язык, но не старайся взлететь выше солнца, не увлекайся враньем, не приукрашивай свыше меры. На нашем поприще вполне можно достойно заработать на жизнь, но мы не Сотбис и не Кристис. Придворные мастера изготавливали 7 лет. Прокатит 1, 2, 3 раза. Ты сорвешь бабок, быть может, целый куш, загордишься, потеряешь бдительность, а потом нарвешься не на того человека. Наши клиенты — люди состоятельные. Они не все простаки. Не со всеми ты еще имел дело. Я видел, как иные мои коллеги плохо, очень плохо заканчивали. Вот, например, Путников. Причина его неожиданной смерти в Лондоне до сих пор не установили. Мутная история. Нужно иметь внутреннего контроллера, строгого цензора, знать, когда и перед каким соблазном остановиться. А этот огонь в твоих глазах, он прекрасен, но, боюсь, может скрыть от тебя реальность, и ты зайдешь слишком далеко. Не взлетай выше солнца, не взлетай выше солнца. Бормотал себе под нос Джингуо, бегом спускаясь по выщербленным временем ступенькам памятника архитектуры, в котором жил Аркадьич. Под солнцем он себя имеет в виду, что ли? Джингуо больше всего на свете любил деньги, девушек и антиквариат. Именно в таком порядке. И ему уже поднадоело собирать крохи со стола научного руководителя, каждый раз загребающего хороший процент от продажи находок Джингуо. Сяо Юй уже поднаторел в атрибуции, обзавелся широким кругом дилеров и осведомителей, но научный руководитель не подпускал его к своей клиентской базе. Что в целом бизнес-партнер может такого, что недоступно самому Джингуо? Московская конфедерация антикваров и арт-диллеров была своего рода легализованной мафией, куда невозможно проникнуть. Им ничто не мешает нарисовать документ. Данная ваза была куплена прабабушкой клиента до революции. Так обходится запрет на вывоз из России предметов старше 100 лет. Но Джингуо следовало не увлекаться враньем, видите ли. Да просто Аркадьич не желает делиться. Нескольким индюкам-старожилам полагается по куску этого пирога, а Сяо Юю остается лишь облизываться. Лицензии у них, видите ли, опыт. Тем же вечером Джингуо вылетел в город Б. Почти всю дорогу он проспал. Снилось детство. Закуток у матери в торговом центре, чуфанька Тэдань, зернистая фотография отца, банда тигров, свет пыльного ночника под прилавком у старика Ливэя. «Мой маленький джентльмен», — шептала молодая Минджу, и ее ярко-зеленые глаза переливались точно изумруды. Когда Джингуо проснулся, в городе Б уже наступило утро. Самолет заходил на посадку и выпускал шасси из стального брюха. «Как приземлюсь, обязательно надо матери набрать». Стоял сухой солнечный октябрь, дышалось легко, как кажется, дышится только в это время года и только на Дальнем Востоке. У ленты багажа Сяо Юя встречал вечно румяный очкастый Степа, главный осведомитель по городу Б. «Вот это тренч, стиль!» «Винтажные, Бёрбери, руками не лапать!» Джингуо отстранил ладонь Стёпы, тянувшуюся к шелковой подкладке в клетку. «Да-да, конечно, извини. Тебе помочь с багажом?» Стёпа был, вне всяких сомнений, девственником, и Джингуо стал для него кем-то вроде кумира. Таким людям, как Стёпка, суждено всю жизнь оставаться на подхвате у таких людей, как Джингуо. Теория пассионарности. «Жрать охота», — Джингуо зевнул. «И наличку надо снять на всякий. Вдруг удастся сегодня внести задаток за чернильницу или вазу». «В Оптимус заскочим», — радостно предложил Стёпа, накинув на плечо полупустую дорожную сумку Джингуо, предназначенную для перевозки антиквариата. До похорон оставалось еще несколько часов. Старый Сунь уже давно был на радаре у Стёпы с Джингуо. Китайский предприниматель за 25 лет жизни в городе Б успел изрядно обрусеть. Женился на русской, пел в караоке шансон, нещадно глушил водку и даже обратился в православие. И все же в каких-то вещах он оставался верен корням. Визитки печатал на красной бумаге с золотым тиснением «На удачу». Больную печень лечил исключительно народными китайскими средствами и, что самое важное, обладал внушительной коллекцией фамильного антиквариата. Жена Суня, 45-летняя квадратная Элен, часто выкладывала во ВКонтакте фотографии семейных застолий в просторной квартире с арками и колоннами. За спинами хозяев дома и их гостей красовался огромный сервант, украшенный лиственной резьбой и львиными мордами. Но бог с ним, с сервантом. Вот его содержимое. Поэтому, когда Элен у себя на стенке вывесила объявление, что Сунь выразил желание на прощание повидаться с друзьями, и все неравнодушные могут приходить в гости, Стёпка не медлил. Он даже придумал легенду, что подрабатывал на ресепшене в отеле «Суня», но о связи с умирающим его никто не спросил. В квартире на Пионерской Стёпа был далеко не единственным посторонним человеком. Складывалось ощущение, что все жители города Б, у кого не было в тот вечер хоть сколько-нибудь срочных дел, пришли поесть печенье из большой фарфоровой вазы, выставленной на обеденном столе умирающего, и попить зеленого чая из маленьких нефритовых чашек. Гости с изумлением крутили в руках нежно-салатовые пиалки с белыми прожилками, но Стёпу чайный набор не заинтересовал. То, что представляло ценность, абы кому на стол не выставляют. «Ну что, в Австралию? По бургеру?» — Стёпка припарковался перед «Оптимусом», переключил передачу в нейтральное положение и с жутким скрежетом поднял ручник своей японской развалюхи. «Кто ж бургерами завтракает?» «А впрочем, какая разница?» Джингуо вышел из машины и оглядел стеклянную чешую пятиэтажного торгового центра. Когда-то «Оптимус» представлялся необъятным, модным сосредоточением жизни. Теперь же, после 4 лет в Москве, где масштабы были совсем иные, главная торговая точка города Б показалась убогим спичечным коробком. Безвкусная красная надпись «ТРЦ Оптимус» на простеньком фасаде, ни одного приличного бренда в перечне на стенде у главного входа, переполненные мусорки на парковке. «Джингуо, ты ли это, братишка?» Сяо Юй повернулся на голос и увидел толстенного китайца 100 кг весом со смешной козлиной бородкой и вислыми усиками. Лицо было смутно знакомым. «Ну, не узнал старого друга? А так?» Мужчина втянул щеки и живот. «Дзюань?» Крупный мужчина рассмеялся, и его мягкие телеса под толстым свитером ритмично затряслись. «Куда ты дел прежнего, Дзюаня? Съел? Алло, Дзюань, если ты там, подай знак!» Джингуо в шутку приложил ухо к круглому животу старого друга, после чего они крепко обнялись. «Да вот, женился. Моя Милка готовит, ух, объедение. И торты, и пирожки всякие, а уж как мясо запекает. Сама при этом щепка, а меня все откармливает, как на убой. У нас уж 2 маленьких подрастают. Ты в «Оптимус»? Я заехал точку проведать». Ларек Дзюаня с товарами для мобильных телефонов стоял на прежнем месте, у эскалатора на 2-й этаж. Старый друг, приютивший когда-то Джингуо в городе Б и обучивший нехитрым азам розничной торговли, пошел проверить наличность в кассе. Джингуо же с любопытством осмотрел свою бывшую точку, где в ранней юности торговал бижутерией. В невысокой стеклянной коробочке скрючился над мобильным компактный лысый парень. Его темно-фиолетовая форма с белым бейджем и плашка «Вся техника, сертифицированная из Европы» что-то напоминали. На полках были небрежно навалены коробки с телефонами, наушниками, электроэпиляторами, утюжками для волос, электробритвами, фенами и прочей ерундой. «А, да, грустное зрелище. Это все, что осталось от технорая». Подошедший Дзюань протяжно вздохнул. «Была такая большая местная сеть техники. Не знаю, застал ли ты ее. «Хм, застал». Джинго сглотнул, вспомнив пьяную ночь в «Оптимусе» много лет назад. «Как так вышло?» В памяти всплыла располагающая рожа отца на стенде, звон бьющейся витрины, страх, стыд, как бежал по аллее в свете фонарей. Стёпа с волнением заглянул в лицо товарища, который за несколько мгновений побелел, как будто увидел привидение. Дзюань взял Джингуо под локоть. «Пошли, покажу». Джингуо, Стёпка и важный грузный Дзюань поднялись на эскалаторе на 2-й этаж. На месте, где еще в прошлый приезд Джингуо красовалась неоновая фиолетовая вывеска технорая, узнаваемым шрифтом значилось «М-видео», коих в Москве было великое множество. «Да», — выдал, похлопав себя по пузу, толстый Дзюань. «Самое стрёмное для местного бизнеса — это когда в город приходит большая федеральная сеть. Тягаться с их логистикой, маркетингом и прочим просто нереально. Вот и Данилов по миру пошел, выдавили его». Джингуо в этот момент стало как-то скверно на душе, тоскливо. С отцом у них не было никакого контакта, и к технораю Сяо Юй не имел ни малейшего отношения, а все же казалось, что чертов М-видео и у него что-то отобрал.